Я хожу по родной земле, как равноправный член большой единой семьи советских людей, и одинаково со всеми считаю себя хозяином своей страны. Вместе со всеми я радуюсь открытию Волго-Донского канала, и вместе со всеми волнуюсь, приживутся ли липы, высаженные осенью на улице Горького. Я прожил за границей 25 лет. Я жил лучше многих и прилично зарабатывал. В моих гастрольных поездках по белому свету я останавливался в первоклассных отелях, спал на мягких постелях, окруженный максимальным комфортом. И 25 лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой и укладываюсь спать на старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома. Вот что всегда значила для меня родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине. Вероятно, я буду долго жить. Так утверждают, по крайней мере, мои знакомые. Почему? Потому что меня очень часто хоронят. Занимаются этим главным образом зарубежные газеты и журналы. Зачем? Вероятно, от скуки или от недостатка сенсаций. Я вернулся на родину в 1943 году, и в первый же год моего возвращения зарубежная пресса писала, что меня расстреляли на первой же пограничной станции. Года через два я был замучен в застенках ГПУ. Еще через год оказалось, что я жив, но голодаю и торгую газетами около Моссовета. Вскоре я все-таки умер, не то от голода, не то от плохой торговли, что, собственно, легко могло бы случиться, ибо частной торговли у нас нет, и газетами торгуют киоски «Союзпечать». Наконец, однажды утром мне позвонил американский корреспондент Эдди Гилмор, очень приятный и талантливый человек, с которым я был хорошо знаком, и от души, смеясь, сказал: «Я только что получил из Америки телеграмму, просят дать подробности ваших похорон в Москве. Последние дни я был в отъезде и поэтому не в курсе дела. Вот я и решил обратиться непосредственно к вам за этим делом». Я ответил, как Марк Твен: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Мы посмеялись вместе, и на этом разговор закончился. С тех пор меня не хоронят, вероятно, забыли. А я не забыл Америку. У меня когда-то было много друзей в Нью-Йорке и в Голливуде. Где они теперь? Как живут? Я был бы рад что-нибудь узнать о них. Хорошие друзья не забываются. А я живу, и живу неплохо. Пою в год 100-150 концертов. За 14 лет я спел на родине около 2000 концертов. Страна наша огромная, и все же я успел побывать везде, и в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Заполярье, и даже на Сахалине. Не говоря уже о среднеевропейской ее части. Во многих городах я бывал по 4-5 раз. Я пою в театрах, в концертных залах, в дворцах культуры, а иногда на заводах, на стройках, в шахтах. Недавно в Донбассе я пел под землей для шахтеров во время обеденного перерыва. Они подарили мне шахтерскую лампочку с выгравированной на серебряной дощечке теплой дружеской надписью. Я ею очень горжусь. Кроме концертов, я много играю в кино. В последние годы я сыграл в картине «Скандерберг», роль великого дожа Венеции, в «Анне на шее» по Чехову роль губернатора, в картине «Пламя гнева» роль польского посла при дворе гетмана Украины. На днях выходит фильм «Кровавый рассвет» по повести украинского писателя Коцюбинского Фата Моргана с моим участием. Сейчас буду сниматься в фильме «Олеко Дундич» в роли французского генерала Жобера. Живу в Москве на улице Горького в самом центре. У меня большая хорошая квартира. Когда я приехал в Москву в 1943 году, у меня была только одна дочь, рожденная в Шанхае. Ей было 4 месяца, а вторая родилась уже здесь, на родине. Теперь они выросли. Так я живу у себя на родине и работаю. Народ меня принимает тепло.